Шурик Петьке. «Привет, Петюня! Ну ты пропал. Я тебе уже третье письмо пишу, а ты конкретно никак не отвечаешь. Лето уже прошло, пора в теплые страны. Договаривались же, как люди. Мне шеф лично пообещал подкинуть на отпуск. Если опять не ответишь, черт с тобой, поеду один. Думаю, махнуть в Анталию. У нас тут ребята из охраны ездили, говорят, кайф. Я уже в турбюро был, присматривался. Такое показали. Знаешь, что такое шведский стол? Это когда вся жратва на столах и ешь, сколько влезет. Мне тут один дух рассказывал, что такая штука раньше была в одном ресторане у трех вокзалов. Еще при советской власти. Плати трояк и вперед. Они пару месяцев так поработали, а потом погорели. Наши приходят, трояк платят, и пока десяток яиц вкрутую не схавают, не успокаиваются. Только потом начинают завтракать. Интересно, как они в Турции с этим шведским столом не прогорают? Видать, наших мало ездит. С турбюро главное дело, чтобы не кинули, а то красивые картинки покажут, понаговорят с три короба, ты бабки выложишь, а потом окажется, что отеля такого вообще нет, или до моря 3 километра пешкодралом шлепать. Обычное дело. Жулья сейчас развелось, ты не поверишь. Я тут на оптовый рынок заскочил за сигаретами. Взял 3 блока Мальборо. Там это дешево. Приехал домой, распечатал, а внутри пегас сраный. Я туда еще пару раз заезжал. Все хотел найти духа, который мне это дерьмо запарил. Куда там? А на днях был случай, обхохочешься. Шеф мой ездит на Мерине. 600-й, к слову сказать. Повезли его вечером на дачу под Москвой. Там кругом начальство живет, министры всякие. По вечерам друг к другу в гости ходят. Будто на работе времени поговорить нету. И у шефа там дача. Дом здоровый, а рядом пристройка для прислуги, охраны и водителей. Кругом забор, ворота, на воротах шлагбаум. Охрана стоит с оружием. Все равно, что у нас в части. Без специального пропуска хрен въедешь. Да еще документы у всех проверят, машину снизу зеркальцем посмотрят, чтобы мины какой не было или еще чего. Короче, люкс. Значит, прибыли мы. Шеф как раз улетать собирался, вот и заехал переодеться. Пока он там ковырялся, мы к себе в пристройку зашли чайку попить, на зуб чего-нибудь бросить. 10 минут нас не было, не больше. Вот ей-богу не вру. Через 10 минут выходим, шефовского «Мерседеса» нет. Мой джип стоит, а «Мерседеса» нету. Его шофер засуетился, забегал. Нет, Мерина, хоть ты тресни. Мы к воротам на джипе, там КГБшники. Только что, говорят, просквозил ваш Мэри. Мы думали, это как раз вы и поехали. Еще, говорят, удивились, что без сопровождения. Наша охрана на них наехала, кто орут за рулем был. Кого впускали-выпускали. Ну, с концами, конечно. Ничего не видели, ничего не знают. Из чужих никто не проходил и не проезжал. Прямо какой-то дух сам собой из воздуха появился. За 10 минут завел Мэри на глазах у всех без ключей. Сигнализацию отключил и слинял. Во как. Шеф выскочил, послушал охрану, аж почернел весь. Ко мне в джип вскочил и в аэропорт. Сильно расстроился. Обычно он и поговорит, и спросит про что-нибудь. А тут молчал всю дорогу, только по мобильному телефону названивал. Такие дела. Короче, ты не тяни насчет отдыха. Оттянемся во весь рост. Только девок надо с собой брать. А то наши рассказывают, там за трах платить надо немерено. Вот у них это самое место из золота сделано. Все, Петюня, жду ответа. Нашим привет. Шурик.